Глава 10. Лера. Когда я вышла из гримерки, то сразу словила на себе взгляд Артема, и в нем я прочитала восхищение. Показав ему язык, я пошла с сценаристом на площадку. Сначала нас поставили по местам и говорили, как встать и что делать, но Артему ничего не нравилось. Он вечно был чем-то недоволен. И по итогу я не выдержала и сказала ему об этом. Может, я и не права, и лезть со своим мнением. Но думаю, что Артем перегибал палку. Потому что даже когда мой партнер по съемкам просто стоял, его уже что-то не устраивало. В итоге со мной встал Артем, и все пошло как по маслу. Ну так, по крайней мере, выразился режиссер. Но и мне действительно с Артемом было проще находиться и изображать из себя его девушку или жену, не знаю, как там по сценарию. А еще я поняла, что он меня привлекает как мужчина, но я не хочу поддаваться этому мимолетному порыву. Такие, как он, ищут женщину на одну ночь, а я не подстилка. Я, конечно, не летаю в облаках и не ищу себе принца, но, может, когда-нибудь найду своего человека. После съемки, переодевшись, я вышла из гримерки и столкнулась с ним. Вид у него был задумчивый, руки убрал в карманы, ноги на ширине плеч, и я не смогла промолчать. «Ты сейчас как коршун, который ищет добычу». Я подошла к нему на достаточное расстояние, но все равно в нос ударил его одеколон, который безумно вкусно пах. Он немного оскалился. «Ты когда-нибудь можешь без язвы?» Он наклонил слегка голову и улыбнулся. «Могу, но с тобой почему-то язык сам лепечет», пожав плечами, ответила ему. «Твоему языку нужно найти другое применение», без зазрения совести выдал он. Я аж бровь подняла от удивления. «Найду, не переживай», и улыбнулась самой очаровательной улыбкой, на которую была способна. «Раз мы квиты, тогда я пошла». Он просто молча кивнул, и я, больше ни слова не говоря, обойдя его, пошла в сторону лифта. Вроде теперь нужно было вздохнуть от того, что все это позади, но как-то тоскливо, что ли, стало. За эти 2 дня столько всего произошло. Выйдя из здания, я стала как вкопанная. Я не хотела сейчас домой, надо просто расслабиться. И я вспомнила, что хотела позвонить Игорю. «Привет еще раз, красотка, освободилась?» Полный голос радостных эмоций послышались в трубке. А я просто как на духу спросила. «Пойдем напьемся». «Ого, у тебя все в порядке?» Послышался беспокойный голос друга. «Мне что, напиться просто нельзя?» Сразу начала наступление я. Но потом сменила тон на более доброжелательный. «Просто сильным женщинам тоже нужна разрядка. Поговорить в конце-то концов, мы давно с тобой не виделись. Говори адрес, примчу». Мы с ним договорились встретиться в одном клубе через 2 часа. Стоя перед гардеробом, я перерывала все свои платья и выбор остановила на черном классическом платье с тонкими бретельками, которое было чуть выше колена, но разрез с одной стороны доходил до самого бедра. Волосы забрала в высокий хвост, сделала себе легкий макияж и на ноги одела босоножки на высоком каблуке. Удовлетворенно кивнула своему отражению в зеркале и вызвала такси. Я раньше не была в этом заведении, но по отзывам здесь якобы самое крутое место. На входе меня уже ждал Игорь, и как только меня заметил, сразу заулыбался, как каширский кот, и, подняв меня над землей, немного закружил. «Ты такая красота, просто глаз не оторвать. Лера, выходи за меня замуж». Он поставил меня на землю и подмигнул. Я стукнула ему по плечу. «Прости, но мы давно с тобой переросли наши отношения», и потрепала его за щеку. Он взял меня под локоть и пошли в сторону дверей. «Зато пускай все пускают слюни, ты сегодня со мной». Со стороны можно было подумать, что мы с ним пара. Я заметила, что девушки, когда мы проходили мимо, заглядывались на него. Еще бы. Официант проводил нас до нашего столика, и тут понеслось. За разговорами с ним я не заметила, как опустошила уже 4 маргариты, и мне захотелось на танцпол. «Лер, ты извини, но я привык наблюдать». Игорь поднял руки вверх в знак капитуляции, когда я его позвала. «Иди оторвись, а то кислая, как лимон». И засмеялся. Я не стала его уговаривать, это не в моей манере. Одна так одна. Хотя как только я оказалась на танцполе, рядом сразу образовался народ. Я отдалась полностью музыке. Это был выброс моего напряжения, эмоций и адреналина. Я так отдалась музыке, что привлекла мужское внимание. Одни хотели нагло со мной потанцевать, где я их сразу осадила. А последний чуть силой не уволок, благо мой наблюдатель вовремя пришел. Игорь быстро дал понять, что ко мне лучше не подходить, и уволок меня со сцены. «Всё, мать, наплясалась», — выдал он уже более серьезным голосом, когда мы плюхнулись на диван. «Пойдём-ка домой». Я что-то хотела внятно ему вразумить, но язык мой враг мой, просто не слушался. В итоге в себя более-менее пришла, когда мы оказались у моего подъезда. Выходя из такси, я чуть не грохнулась на тротуар, но сильные мужские руки меня подхватили и понесли. «Игорь, положи меня на место», — стала ворчать я. «Положу, конечно, но твое место не на улице», — с усмешкой сказал он. И тут со скамейки рядом с подъездом меня кликнули. «Лер, привет». Я еле сползаю с рук и пытаюсь сфокусировать взгляд на девушке, которая меня позвала. И та как раз выходит под фонарь. «Люба, блин, ты чего здесь делаешь?» И только сейчас я замечаю ее заплаканное лицо. «Я ушла от Саши, он мне изменил. Можно у тебя переночевать?» «Вот козлина». Я сняла туфли, так как качалась из стороны в сторону, как осинка. «Пошли домой, только не вздумай плакать, а то соседи от потопа пожалуются». Она немного захихикала и опять приняла страдальческое выражение. Потом перевела свой взгляд на Игоря. «Ой, а я вам не помешаю?» «Люба, блин, конечно, не помешаешь. Это мой друг Игорь». Я махнула на него рукой, а потом на нее. «Игорь, знакомься, это моя подруга Люба». Игорь обвел взглядом Любу, а потом сказал. «Ну, привет, красотка». Потом подошел по-хозяйски к ней и взял под локоть. Затем зацепил также меня и повел к подъездной двери. «Я вас сейчас доставлю до пункта назначения в целости и сохранности, а потом побегу, у меня рейс в 6 утра». Уже в квартире на прощание я крепко его обняла и сказала, что мой дом его дом. «Может, в любое время приезжать, я ему всегда буду рада». В этот момент Люба стояла сникшая у стены и наблюдала за нами. Игорь, недолго думая, подошел к ней, слегка приподнял пальцами за подбородок и выдал. «А ты найдешь лучше, рыжик, особенно с твоей красотой». Она кивнула ему в знак согласия, но промолчала. «Ну все, девчонки, убежал. Он стоял уже в дверях. Лерусь, наберемся еще». И последний взгляд все же был для Любы. Что-то там промелькнуло.